Я понял, химерологи-любители, мать их, с оболочками души играть вздумали, сучата, духов из разумных, да магов, если в руки им случайно попадались, на эксперименты пускали, и главное, как замаскировались, от трущоб чернухи ожидают, но такой же, трущобной, а эти нет, серьезные тварюшки, высокого уровня, оболочки души приживляли, представь, Пашка в бешенстве, процедура из тех, что заставляет деградировать донора, делая его дух равным по уровню силы и разума бабочки-однодневки. Тончайшая грань, за которой не просто убийство духа, а уничтожение его души. У магов не так жестко, но и там, если верить местным исследованиям, украденная оболочка души счищает все, кроме собственно самого ядра. И ядро это, согласно верованиям, начинает колесо реинкарнации заново, с позиции земляного червяка. С трудом, говорю честно, как, да сожгли их к ебеням. За лихватский взмах рукой, Айрис сразу в академию рванул, какую-то желтую тревогу. В общем, опомниться не успели, а весь посад оцеплен. Прошерстили, ты не представляешь, Саш, лет на 5 теперь безопасное местечко. Раньше, Пашка оглянулся назад, до поры на трущобы сквозь пальцы смотрит, вышел вперед Айрис, молодняку нужна видимость запретности. Что-то вроде прививок для молодежи, в первую очередь студенческой. Провести через черноту, показать грязь, прививка. Кручу головой, но наемник понимает. Нужно, Саша. Для Мимиля такое соседство не во благо, а академии нужно. Нельзя молодежь в вате держать, тем более магов. Черноту показать, в грязь окунуть, в безнадегу, хуже иначе будет, Саша. Не сразу, зато много хуже. Показать, что такое настоящая грязь, к чему могут привести наркотики, понимаешь? Понимаешь, соглашаюсь тоскливо, студенты не из магов в большинстве своем из правящего класса, им излишняя наивность противопоказана. Правящего класса? А, понял, да, для магов тоже важно, в людях научиться разбираться, ну и отсеять тех, кому грязь по душе, иначе, да понял, безумные экспериментаторы и черные властелины чтоб не выросли, только обязательно до такого доводить было. Айрис пожал плечами, ну действительно, наемник. Пусть даже 100 раз бывалый, и ректорат, небо и земля, половину посада уничтожили, без тени сострадания, говорит Пашка, народищу пожгли, жуть. Правда, нас теперь там не любит, лишь бы боялись. А, девчонка где, Эйлин? Оклемалась и знаешь, кажется мне, что у нас пополнение, Саша. В комнату влетел енот, сходу запрыгнув на кровать, живой. Мы теперь семья, ты енот, я енот. Да, соглашаюсь осторожно. Нутром чуя подвох, фонтан радостных эмоций обрушился на меня. «Семья», — радостно объявила девчонка, плюхаясь рядом на одеяло, вместе. «Ты мужчина, я женщина, мы не родственники и мы семья, йо». Хотя, появилось ощущение чего-то правильного, а почему бы и нет. Часть пятая, о, сколько нам открытий чудных. Глава шестая. Допив вино, Кицуны смял золотой кубок и кинул его в стену, украшенную мозаикой из полудрагоценных камней в лучших традициях соцреализма. «Ненавижу!» – прошипел едва ли не на портсиланге, вцепившись в подлокотники кресла. Так все хорошо начиналось. «Балы, красавицы, твари! Ненавижу!» Напуганные ближники, заслышав рык Владислава Рудольфовича, обходили стороной его покои, опасаясь попасть под горячую руку. Мало их осталось, ближников. Строительство фортов оторвало самых сильных, самых амбициозных вассалов, получивших возможность основать собственные баронства. Потенциальные вилланы, начавшие было перебираться под руку сильного вождя, рассосались, как и не было. Одни соблазнились централизованной программой переселения, организованной правительством острова, теперь уже безопасной. Другие принесли оммаж новым баронам, став доверенными слугами, дружинниками, управляющими и вилланами. Не де юре, но де факто. Новоявленные вассалы считали себя лично свободными людьми, и назови их вилланом, могли и ответить, как привыкли еще в молодости, кулаком в морду. Невзирая на последствия, в ход шли такие понятия, как работник и работодатель, договор аренды, и это бесило. Все должно быть иначе, мрачно подумал Соколов, должен был стать главным, я, царство, королевство, империя, княжество, но не эта чертова республика. Сперва арендаторами, а через пару-тройку десятилетия и вилланами стали бы, никуда бы не делись, потихонечку, полигонечку, подо мной бароны ходили бы, бароны, рыцари, пажи, двор, вилланы и слуги сами собой появились бы, Да так, что за честь считали бы служить мне, как же не вовремя эти речники появились, как не вовремя. Соколов осознавал, что проиграл окончательно и бесповоротно. В республиканском правительстве места для кицуны нет и не будет никогда. Его удел – оставаться мелким феодалом, и то лишь потому, что слабых духом подавляла его сила, заставляя верить безоговорочно, искать одобрение, идти под руку сильного вождя. Слабые духом и те, кто не способен жить самостоятельно, но очень хочет быть крупной рыбешкой, пусть даже и в мелкой лужице. Надсмотрщики и вертухай, осклабился кицуны и вытер раздраженно выступившую в уголке рта слюну. Да, с этими людьми империю не построить, а как бы хорошо. Соколов закрыл глаза и начал грезить, представляя себе прекрасный, продуманный до мельчайших деталей мир, в котором все творилось бы по слову его. Мир, в котором он милостиво правит, да, он был бы хорошим господином, суровым, но справедливым. В воображении вставали прекрасные дворцы, немного, всего полдюжины. Ну, может быть, еще охотничьи, и у любовниц, это святое. А нет, никакого гарема. Двор, как у Людовика XIV, и женщины, стремящиеся попасть в постель к повелителю, считающие это честью и высшим достижением. Государство, это я, с тоской произнес кицуны и нехотя открыл глаза, снова видя перед собой убогую действительность. Не вышло, черт возьми. Наливаясь гневом, Соколов вспоминал свои действия, перебирая цепочку событий. Все он сделал правильно. Это народ такой, неправильный достался, точно. Возбужденно вскочив, кицуны принялся расхаживать по малой трапезной. С чего я зациклился на этих, быдло, демократию им подавай, республиканцам. Пороть и вешать. Нормальные люди оценили бы управленческие таланты кицуны, силу и воинские умения, неблагодарные. Так то нормальные, а не эти. Может, стоит просто найти других, подданных, а что? По своей силе я уже могу претендовать на звание графа, да с сопутствующими землями и привилегиями. Потом и повыше, ничего, торопиться некуда, жизнь у меня теперь долгая. Главное, найти нормальное царство, или может быть, империю, или напротив, попытаться организовать из разрозненных баронств сильное государство. Прервав размышления, он уселся в кресло и дернул за веревку колокольчика, ведущую за дверь. Пару секунд спустя слуга драконит робко заглянул, готовый уворачиваться от брошенного предмета утвари. Управляющего зови, морда, и добавил непонятно, главное, найти свою империю. Значит, гильдии эти, тормоз прогресса, упорно докапывается Петриашвили по дороге к полигону. Гильдии это гильдии, Паш устало объясняю другу, интеллект тот вернул, но стал редким тормозом, с трудом воспринимая новую информацию. Впрочем, эту милую особенность приобрели почти все духи, связанные со стихиями, и чем крепче связь со стихией, тем медленнее скорость мышления. Не тупые, ни в коем случае не тупые. Нормально решают сложные задачи из математики и физики, свободно ориентируются в привычных для них вопросах, но все новые воспринимают с трудом. Еще одна особенность многих перерожденных – неспособность к многозадачности. Упрутся в одну проблему и долбят, полная сосредоточенность. Проблема с абстракциями, мышление стало очень прикладным, узким и неторопливым. С другой стороны, вполне логично, медленное мышление, как довесок к долгой жизни. Пашка, к примеру, математические задачки школьного уровня решает теперь в уме, а какой из него получился бухгалтер? Сказка. Но как только речь заходит об отношениях, социологии, юриспруденции, плавает, как и везде, где нет однозначного ответа 2 × 2 = 4. Такие вещи приходится объяснять многократно, причем лучше доходит, если разными словами, с разными формулировками. Есть отрицательные стороны, есть и положительные. В очередной раз пытаюсь подобрать слова. Гильдии, конечно, тормозят прогресс, но зато обеспечивают потрясающую стабильность общества. Цены на зерно, готовый хлеб, обувь, одежду и оружие крепко увязаны между собой и держатся на одном уровне веками. Веками, Паш, как в союзе. Ну, вроде, не уверена, потому как знаю союз по большей части с чужих слов, стабильней даже. Там, чтоб цены изменить, требовалось всего лишь постановление партии и правительства, а здесь еще жестче. Поменялись условия, скажем, выращивание зерна, больше производит, дешевле в производстве, а цены на зерно и на хлеб привязаны к десяткам других продуктов, и хрен ты их поменяешь так просто. Это как, ну, ты идешь к к примеру, в лавку за обувью, берцы купить. И знаешь, что они стоят, условно, полцентнера пшеницы, не золота и серебра, курс которых постоянно колеблется, а именно пшеницы. Пшеницы, гречихи, стали определенных марок, и чтобы поменять цены на пшеницу, нужно собраться всем гильдиям и договариваться. Да проще того, урезать пахарей. Так бывает, соглашаюсь с ним, редко в буквальном смысле, но каждый знает, что проще и безопаснее соблюдать статус-кво, иначе будешь иметь дело со всеми гильдиями. А это, знаешь ли, такая сила. Так что, Паш, прогресс на бытовом уровне, конечно, тормозится. Зато социалка нехреновая. Гильдии очень так не слабо заботятся о своих, да и с регулированием производства товаров все в порядке. Как и с качеством, к слову, с кризисом перепроизводства как, не бывает. Гильдии численность свою регулируют, чтобы лишних мастеров не было. Праздники, опять же, гильдейские, чуть не половина дней в году, праздничные. Ладно, Паш, все пока, лады, утомил. Социалка, все-все, последний вопрос. Нормальная социалка, считай, как шведские или датские пенсионеры-гильдейцы обеспечены. Горожане вне гильдии похуже, но тоже сносно. Все, пришли, на полигоне нас уже ждали. Зрителей немного, да и не афишировался наш спарринг в широких кругах, но как-то незаметно обзавелся приятелями среди полноправных магов и студентов. Вроде как все свои, а собралось более сотни людей и нелюдей, и это только те, кто захотел и смог прийти. Однако озадачился Пашка и неожиданно для меня заржал. «Ты чего, глянь?» Давясь смехом, тыкал тот пальцем. «Арена, ну один в один, как в Наруто». Юмора не понял, поскольку не смотрел знаменитое аниме. Помахав рукой знакомцам, прошел на песок арены. Публика давно уже не смущает ни меня, никого бы то ни было из нашей общины. Ну, смотрит, так ничего секретного показывать и не собираемся. Обычное тестирование артефактов в боевом режиме. Разошлись по сторонам, и по сигналу судьи Пашка хлестнул меня волной влажного воздуха, перемешанного с песком. Неэффективно, отмечаю машинально, сжимая бусинку одноразового щита. По площадям лупить можно, а против шустрого одиночки ерунда. Песок бессильно скользнул по застывшему на мгновение льдистому покрову, опав бессильно под ноги бесформенной кучей. Но Пашка не стоит на месте, подобравшись в это время поближе и ударив водяным хлыстом, заведомо рядом, чтобы не покалечить. Выдергиваю пробку из маленького флакончика, и хлыст втягивается в него. Это по сути сырая сила с оттенком воды, а не водяная масса. Полученная сила заставила засветиться руны внутри флакончика, и я бросаю его в Петриашвили, сломав предварительно горлышко пальцами. Взрыв. Пашка успевает поставить водный щит, но его отбрасывает на несколько метров и прилично так оглушает. Следующие несколько минут демонстрируем владение силой, интересные артефакты по прыгушке по арене, но по большому счету, все это только вишенка на торте. Удачно, поинтересовался Пашка уже в консульстве. Пожимаю плечами, ну как тут ответить? Идея накопителей и поглотителей пришла еще тогда, когда я обретался при храме. Потом, уже в библиотеке академии, выяснил, не самая свежая идея. Что-то похожее есть, но либо очень капризное, либо дорогое в производстве, либо... В общем, идея использовать силу врага против него же, сперва поглощая плетение, а потом превращая его во взрыв, не ново. А вот по сочетанию цена-качество-надежность я оказался в лидерах. Вроде как человек, открывший тротил в эпоху дымного пороха. Случайно, если честно, идея и ее воплощение базировалась на ощущениях в момент гибели и перерождения. Потом расчеты, и долго, очень долго доводил до ума. Собственно, 90% всех расчетов заняла секретность. Хреновато здесь с патентами, между нами, признают, но сама структура миров осложняет отслеживание продукции. Выучится в академии какой-нибудь мажонок, да вернется к себе, в отсталый мирок, вооруженные силой и знаниями. Производство здесь кустарное, и расходиться артефакты будут среди своих. Мелочь, а нет, ведь сколько таких мажат, то-то, будь я в гильдии, дело смотрелось совсем иначе, отслеживали бы и карали нарушителей. К сожалению, только недавно дошла суть проблем, точнее, недавно разобрался в местной юридической казуистике и само собой разумеющихся вещах, из тех, на что местные пожимают плечами и смотрят недоуменно. Ну да, дескать, а чего спрашиваешь, это же ведь и так ясно, как нет, не все так просто с гильдиями, и меня не то чтобы не любит, просто одно появление духа артефактора, да еще и квалифицированного, нарушает баланс сил. принять за равного, так у своих, гильдейских, работы меньше будет. Я далеко не слабак, и за день могу наклепать больше ширпотреба, чем средний мажонок-артефактор из гильдейских за месяц. Ограничить количество выпускаемых артефектов можно, но, согласно правилам гильдии, нужно предоставить работу, равную моему рангу. То есть клепать штучный товар, заниматься разработкой новых моделей или учить молодое поколение артефакторов. Как ни крути, но получается затык, либо я отнимаю работу у других мастеров, либо очень быстро вхожу в элиту гильдии как глава условного НИИ и профессор. Одного бы, может, и приняли, с великим скрипом, лет через несколько, повязав сложными контрактами и обетами. А теперь, когда выяснилось, что за мной стоит остров и тамошняя, самоназванная гильдия артефакторов, шалиш, попытка как бы невзначай засветить удачное изобретение, идея Зинполны, ставшей отныне и навсегда просто Зиной, сложная многоходовка, да, ну да, спорить с ней не стал. Поддержка острова нужна. Сида, несмотря на все шероховатости, в набивании карманов и чванстве не замечена. Хочет поинтриговать. Пусть. Суть работы политика, ну и я в накладе не останусь. Побольше нужно было народа пригласить, выдал Пашка озабоченно. Нормально, чуточку не уверена. Я тоже не уверен, что присутствующие поняли, что им сегодня продемонстрировали. Часть пятая. О, сколько нам открытий чудных. Глава седьмая. Улыбнувшись Эйлин, примостившийся в углу мастерской с вышивкой, продолжаю работу, изредка поглядывая, как вспыхивают рунные связки на будущей рубашке. Моя жена, да, наверное, все-таки жена, как-то незаметно стала родной. Думал поначалу, что виной тому вспышка магии, когда Эйлин назвала нас семьей, и отчасти, наверное, так оно и есть, отчасти, те самые феромоны, но, разобравшись как следует, понял, она просто моя половинка. Как бы пафосно это ни звучало, магия, да, была, легкая, почти незаметная, скорее некий подтверждающий сигнал, чем привязка. Никуда не делись феромоны и подспудное желание обрести семью, но все-таки главным оказалось родство душ, характеров и привычек, если угодно. Бывает вот так, встретишь кого, и сразу сходишься с ним, да легко так, будто знаешь с самого детства. Вот так и с Эйлин. Она оказалась очень уютной и приятной в общении, и это не только мое мнение. В придачу шел высокий интеллект, легкий и смешливый характер при серьезном отношении к по-настоящему важным вещам. В общем, когда она проскользнула впервые в мою спальню, отбрыкиваться не стал. Красивая ли она? По земным меркам, безусловно, этакая японская фотомодель, у которой один из родителей европеец. Фотомодель, побывавшая в руках умелого визажиста. Ну да, чуть полновато, как и все еноты. Стратегическая такая полнота, в нужных местах, этакая фитоняшка серии плюс сайз. Такая, японистая девочка, анимешная немножко. Глазищи большие, цвета спелой вишни, раскосые и заметно приподнятые к вискам. Черные волосы с красноватым отливом, из которых выглядывают очень даже немаленькие заостренные ушки. Кожа фарфоровая, без изъянов. По меркам общины есть и красивее, притом немало. Зинаида Павловна вообще вне конкуренции, да и среди наших паучих полным-полно красавец. Собственно, среди женщин из нашей общины нет не то чтобы некрасивых, но и серых мышек. Все как минимум миловидны, грациозны и обладают фигурами фитоняшек. Магия. Типажи очень разные, что не только радует глаз, но и не дает привыкнуть к красоте, ибо разнообразие. Женщины всегда хотят быть красивыми, и вот при перерождении магия откликнулась на осознанное или подсознательное желание. Это не моя версия, если что, строго научные данные. Любая магичка, даже если не увлекается пластикой или метаморфизмом, со временем хорошеет. Ей хочется быть красивой, и магия откликается, по чуть-чуть, по капельке. Красота это строго в рамках заданной генетики, а все что больше, уже к целителям. Но поверьте, хватает и генетики, более чем хватает. Странная у нас получилась супружеская жизнь. Я выгляжу лет на 12, да и размеры, детские. И продлится это, скорее всего, ну очень долго. Эйлин выглядит лет на 15, а на деле под 90, так-то. Впрочем, для духа это именно что юношеский возраст. Потенциально длинная жизнь и вечная молодость оборачивается длинным взрослением. За пару лет представители нашей расы вырастают примерно до человеческих 7, притом умненьких и шустрых. Наверное, звериная половина подгоняет организм, чтобы детеныш имел шанс выжить, случись что с роднёй. А потом долго-долго растем, и это уже последствия потенциально вечной жизни и вечной молодости. И учимся тяжело, не без того. Еноты не такие тормоза, как большая часть духов, но если сравнить наших детенышей с человеческими, получается, что они ничуть не глупее, но много непоседливее людей. Обучение через игру, и точка. И если ребенку не интересно учиться, то на обычный алфавит уйдет несколько лет. У меня все нормально, тьфу-тьфу-тьфу. Хотя, Пашка не раз говорил, что артефакторику я воспринимаю скорее как интересную игру. А с той же математикой или физикой тяжело идет, до уровня третьего курса универа дотянул на остатках человеческой психики, и все, затык. Но это именно версия, а не аксиома. Так что долблю науки, а не ищу оправдания, почему я могу не заниматься учебой. Или охот научиться, и не только артефакторике, азы которой уже знала, традиционное ремесло для енотов, оказывается, не только артефакторика, но в первую очередь, еще целительство, гадание и кражи. Выучила русский, плохо пока, но старается, потому как интересно. Новый пласт культуры из техногенного мира, да возможность приобщиться к этому пласту из первых рук, ну как мимо такого пройти нормальному еноту. Ну и, некуда ей идти, собственно. Жила-была девочка Илин с семьей в малом поселении цивилизованных духов, неподалеку от большого города, где мирно обитали люди десятка племен, хоббиты и гоблины из мирных, разумеется. А потом пришла большая орочья орда, вожди и шаманы, которые объявили очередной поход к последнему морю. Городок и близлежащие поселки смели, как и не было. Супруга в то время гостила километрах в 300 южнее, у знакомой богини из младших, потому и жива осталась. Потом долгое мытарство, закончившееся подвалом, спасением и знакомством со мной. С богами и богинями интересно вышло, да, оказывается, некоторых из наших вполне попадают под определение младших богов, не библейских, разумеется, а скорее синтоистских или греческих. Некоторые духи, в основном из оседлых, могут как-то влиять на свою вотчину, как благотворно, так и наоборот. Не просто силой шарахнуть, а погодой немного управлять, растениями и животными. Если они при этом способны усваивать ману поселившихся на их территории людей или других разумных, решивших не ссориться с хозяевами места, а ублажить подношениями, то по местным определениям они боги. Ага, младшие боги из тех, кого может победить или даже убить не только архимаг, но и порой землепашец из продвинутых. Впрочем, крестьяне в этих мирах ребята жесткие, живут-то в окружении дикой природы и могут дать фору иному наемнику. Таким богам поклоняются ради урожая или лечения, но так, не слишком серьезно. Булочку оставить в крохотном домике святилище, к рынку молока, несколько привезенных с ярмарки бусинок. В некоторых селениях и того круче, духи-боги приходят в гости, а то и живут среди подопечных. Не слишком, к слову, выделяясь статусом, так, уровень уважаемого деревенского ремесленника, старейшины, максимум старосты. Многие люди и нелюди имеют частичку божественной крови. Снизошедший до смертной бог, явление рядовое, как и богиня. Бывает, так и живут десятки лет со своими избранниками. Так что интересная у нас община, и кажется мне, что не все еще карты вскрыты. Пробили все-таки. Вздыхаю, глядя на каменные врата портала, начавшие мерцать, но тут он заработал, и из проема вывалились представители академии. Фактура, какая фактура? Едва удержавшись на ногах, восторженно пищал похожий на очеловеченного лемура маг, взмахнув полосатым хвостом в вырезе коротких штанов. Работали, не зря, не зря, ответил второй, привычным жестом подхватив мелкого коллегу за шкирку. Вслед на ними вышла гомонящая толпа академиков, составленная будто по принципу каждой твари по паре. Академия никогда не являлась чисто человеческой, но тут, или это для успокоения духов общины, дескать, не бойтесь, чудиков и у нас хватает. Представители, близоруко уставился на меня лемур, польщен, очень рад, рассеянно пожав сперва правую, а затем и левую руку, забрал у меня коробочку с леденцами, вручив взамен жезл архимага. Извините, босовито ухнула крепкая девица из краснолюдов, с паническим видом забирая у меня жезл, профессор, профессор Н. КТ, вы снова, такая дребедень, каждый день, вполголоса жалуюсь старающемуся не заржать Пашке. Серьезно, ну, так, преувеличил чутко, сам увидишь, какой в академии зверинец, все, вроде наши, Бобров, окликнула Зинаида, вышедшая из портала, спешно подбегаю и получаю кипу папок с бумагами, верительные грамоты, договора, документы на студентов, разберешься, не маленький. Мне пора, портал на 5 минут рассчитан. Поцеловав меня в щеку и поправив тунику, Сида шагнула назад, и через пару секунд из портала начали появляться первые студенты, нагруженные не хуже мулов. Общинники успели сделать по 2-3 ходки, скидывая поклажу, прежде чем портал начал закрываться. На каменной площадке появилась внушительная куча барахла. «Маловато будет», – пробормотал Чаганов, оглядываясь на телеги ломовых извозчиков с запряженными ездовыми ящерами, приземистыми тварями, напоминающими помесь быка и крокодила. «Сбегаю, еще закажу, давай, товарищи, товарищи, свищу, чтобы привлечь внимание, народ, а ну как заткнулись все и слушаем меня, как маму, папу и товарища сержанта». Не сразу, но духи заткнулись, собравшись вокруг. Охо-хо, почти 50 человек будущих студентов, ёбнусь с ними, однозначно. Дважды повторять не буду, говорю медленно, нарочито негромко, слушать меня внимательно и повиноваться. Один вляп, и виновник отправляется назад, это ясно. Представьте, что вы на минном поле, так что если не знаете, что делать, не делайте ничего. Я серьезно, народ. Другая цивилизация, вступил Пашка, так что нарваться на неприятности легче легкого. Различий больше, чем у средневекового Китая с Европой 21 века. Потихонечку, когда вы начнете осваиваться, вожжи чуть ослабим, а пока именно так, жестко и без я больше не буду. Одна ваша ошибка может стоить общине так дорого, что старейшины закопают вас живьем, и не исключено, что буквально. Взгляды стали такие, задумчивые, но народ подобрался. Наверняка они и без того заинструктированные в стиле руссо-туриста, облика морали, но лишняя накачка не помешает. Насчет минного поля я изрядно приукрасил, нравы здесь достаточно толерантные, тем более по отношению к явным новичкам. Но и вляпаться можно, не без этого, на ровном месте, притом, по нашим, земным понятиям. Для тех, кто в танке, продолжаю лекцию, предлагаю подумать над тем, что еще в годах 50-х-60-х можно было сказать задире, что он распетушился. Позже, уже однозначное оскорбление, в некоторых кругах смываемое кровью, так понятней, есть вещи, за которые положено убивать на месте. Вот просто не задумываясь, ясно, так точно, прозвучал недружный ответ. Ну раз ясно, грузите барахло на телеги. Прогулка по городу произвела сильнейшее впечатление, хотя в целом духи держались достойно, стараясь не показать себя деревенщинами. Расслабились только в консульстве, разобрав вещи по комнатам. Рекламные джинны, ерунда по большому счету, горячилась в большой гостиной Калерия Викторовна, у которой аж кисточки на ушах стали торчком, что, мало у нас прирученных мелких духов с сообщениями летает, а самодвижущийся тротуар, ха, понты, у цвергов давно эскалаторы работают и транспортеры для породы есть, тот же принцип, надо будет, сделаем. Цивилизация, гудел в ответ цверг, мелкий даже для своего вида, сделать-то сделаем, но здесь подобных чудес десятки и десятки. Пока все повторим, хотя интересно, господа товарищи, прерываю болтовню, все помылись, переоделись, замечательно, приглашаю вас в столовую, и хочу предупредить, у нас гости. Ну вот, простонал кто-то с мученическим видом, не успели, особые гости, не первые попали сюда, и не мы последние. По канону попаданческого жанра каждый порядочный попаданец должен попытаться стать магом, так что в мимиле наших земляков не один десяток. Земляков, разочарованно прогудел сидящий за большим, щедро накрытым столом, цверг, излишне крепко сжимая вилку и нож, и рассматривая чернокожего мужчину напротив, таких земляков. Продолжать он не стал, ханжески поджав синеватые губы и принявшись за еду. Беседа с земляками не ладилась. Как-то не получалось у духов испытывать восторг при виде соотечественников. Не так я себе представляла встречу с соотечественниками, тихонечко пробормотала бывшая медсестра, шевельнув кошачьими ушами и брезгливо отодвигаясь от назойливого индуса, клянчившего украшение на память. Память его, очевидно, не работала без драгоценных камней чистой воды. Пожилой немец сидел с кислым видом. В мимиле он достаточно давно, и вроде как неплохо устроился, но поколению Гитлерюгенда резала слух русская речь, да и возраст, смотреть на унтерменши, обретших вечную молодость, невыносимо. Почему они? Прививка, надеюсь, теперь они не начнут бегать в поисках земляков, влипая в неприятности. Пусть далеко не все такие одиозные, но большая часть попаданцев именно такие чужинцы. Не земляки с соседней улицы, а нигерийцы, китайцы-маоисты, пожилой нацист Ивон, янки-редники, с восторгом рассказывающие, как они недавно осуществили многолетнюю мечту, открыли бордель. Даже русские, двое всего. Один, бывший браток, провалившийся сюда еще в 90-е, ничего полезного не знает, ничего не умеет, а привычка махать кулаками в мире, где царит магия и холодное оружие, исчезает быстро. Лакеем пристроился. Второй, подмастерье в гильдии скорняков, и по некоторым деталям можно понять, что подмастерье он из тех, что с приставкой вечный. Не то чтобы вовсе уж тяжелая судьба, нормальный работяга, вполне уважаемый коллегами и начальством, но карьерных перспектив ноль. Работает, перевожу глаза на общинников, еще как работает. Посмотрит на былых соотечественников, на вырвавшуюся из подвалов безумных химерологов Эйлин, и то-то славной покажется их нынешняя жизнь. Ты часть мощной общины, помогающей тебе развиваться и защищающей от неприятностей. Тяжеловато в мире кланов и гильдий оставаться одиночкой, а поступить в гильдию и тем паче стать там по-настоящему своим ни хрена не просто. Вон, сидят примеры, никто почти не добился успеха. Бордель в портовом районе у редников, да магазинчик со скобяными товарами у немца, вершина успеха. Призадумаешься, ведь гуляли мыслишки, а, отмечаю мысленно кислые физиономии ряда будущих студиазов, хотели отойти от коллектива, идиоты, думали, что их тут пряниками с халвой сходу кормить будут, таких уникальных, могли с дурума наворотить глупостей, контракты не глядя подписать или еще что, баронство эти пограничные взять хотя бы, не знать деталей если, так и ухватиться можно за шанс, как же, владетельным аристократом стать, силушку магическую показал, желание изъявил, и вперед, а штрафные санкции, да ерунда. Местная юридическая казуистика отличается от земной так, что и опытный крючкотвор не сразу найдет подводные камни. Магией сутью поклясться, что сделаешь все, вот буквально все для процветания баронства, и будет у тебя, владетельного барона, не жизнь, а каторга. Потому как сделать все, это очень много, только и радости, что титул, который можно и назад забрать. Сколько таких моментов может поджидать излишне тщеславного и неосторожного чужака, не сосчитать, может и сработает прививка. Эпилог. Алтарь перерождается, внезапно сказала Эйлин, сев на кровати. Саша, побежали. Какой алтарь? Ничего не понимаю спросонья, но уже пытаясь попасть ногой в штанину, глядя на экипирующуюся жену. Мой, прозвучало нетерпеливо, и подсумок с отравленными дротиками пристроился на крутом бедре, ну тот, на котором меня резали. Апа. Сон пропадает напрочь, нажимаю сигнал тревоги, и через пару минут группа быстрого реагирования стоит в холле консульства. Все наши сотрудники и полдюжины наиболее надежных ребят из студентов. В посад, объясняю набегу, стелясь широким шагом по дороге теней, выученной не так давно от Эйлин. В том доме что-то нехорошее происходит. Плохо зачистили, сквозь зубы цедит Пашка. Может, эксперимент? Отозвался Минотавр. Версия более чем правдоподобная, к сожалению. Гуманизмом академики не страдают. Они из тех ученых, которые при известии об атомной бомбардировке городов восклицают, какая интересная физика. Дома культистов достались Эйлин в качестве компенсации и ныне стоят пустые. Что там завелось, или эволюционировало, предугадать сложно. Особенно если учесть фактор академиков. Тянет силу, белеющими губами прошептала Эйлин, оседая на руках. Твою же, несколько секунд растерянности, и вот она подключена к накопителю. Еще немного времени, и становится ясно, что хотя этот чертов алтарь тянет из жены силу, но попытка отойти назад только ухудшает ситуацию. Пульсирующий комок в подвале бился гигантским сердцем, вызывая чувство беспомощности и брезгливости. Что-то очень нехорошее, чужеродное в этой пульсации. Растерявшийся Пашка даже затянул «Отче наш», но тут же замолк, вспомнил, что в далеких мирах обращение к земным богам, ну или эгрегорам, попросту не доходит. Портал, истошно орет Гена, переводим энергию в портал, куда угодно лучше, чем это. Большого секрета в порталах нет, нужно очень, очень много сил и точные координаты. Собственно, вся загвоздка именно в координатах, это математика высочайшего уровня. А вот без координат, перевожу взгляд на белую от боли Эйлин и начинаю выводить руны еще быстрее. Валите, приказываю я. Но к выходу дернулось только трое. Что ж, не могу их винить. Не знаю, что бы делал на их месте. Я не герой, честное слово. Есть. Слышу будто в тумане и падаю вниз с большой высоты, проваливаясь сквозь колючие ветви. приземлившись с переломанными костями, вытягиваюсь всем мохнатым тельцем, хорошо, что обернулся на автомате. Сила, оставшаяся в накопителях, почти вся уходит на выздоровление. Машинально отмечаю, что осталось меньше четверти, начинаю озираться. Знакомые, чертовски знакомые места. Размышления прервал крик, донесшийся парой сотен метров севернее. «Эйлин, живы!» — выдыхает она, приподняв голову. «Живы, лежи. Благо, я целитель в ранге фельдшера, и могу не только вправить переломы, но и квалифицированно залечить их. Где мы?» «Похоже, еще раз окидываю взглядом местность. У меня дома, в моем родном мире, точка». В голосе опаска и предвкушение одновременно. Щурясь, пытаюсь найти портал истинным зрением и нахожу, парой сотен метров вверх. Характерная воронка не оставляет сомнений. Система Ниппель: войти можно, выйти нельзя. Во рту делается погано, несмотря на тоску о родных, оставшихся на земле. Попасть назад лично я не хотел. Встретиться с ними, ладно, внешний вид, иллюзии наши, все. А как объяснить компетентным органам, где ты был? Как пройти сито допросов и медобследований? И видящих на земле хватает. Хорошо хоть, помню координаты порталов из рассказов Лисовина, очень приблизительно. Спустя несколько минут на импровизированном парашюте спустилось несколько коробок. Золото, оружие, артефакты, все ценное, что было с собой у общинников. Вовремя. Через 5 минут портал схлопнулся. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.